Мои художники. Михаил Ларионов. Отдыхающий солдат. 1911. Холст, масло. 120x132. В Третьяковской галерее хранится самое большое собрание произведений удивительной пары Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, во многом определивших пути развития русского и мирового авангарда начала 20-го столетия. Основу этой коллекции составляет огромный корпус произведений этих художников, проживших многие десятилетия в Париже. Корпус, который был передан в 1989 году в дар Советскому Союзу второй женой Михаила Ларионова, Александрой Томилиной. Тем не менее, две главные картины художника, о которых сейчас пойдет речь, были приобретены еще в 1919 году для Музея живописной культуры в Москве, первого в мире музея современного искусства. В творчестве Ларионова очень четко прослеживаются следы его учебы у Константина Коровина и у Валентина Серова. И когда сегодня смотришь на «Отдыхающего солдата», ясно понимаешь, что картина написана художником, который блестяще знал историю отечественного и мирового искусства. При этом очевидно, что она создана человеком, знающим солдатский быт изнутри. То есть возникает ироническая антитеза. С одной стороны, здесь присутствует все, чему его учили в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, которое он как раз в 1910-1911 году, наконец, успешно заканчивает. С другой стороны, мы прочитываем жизненный опыт, полученный автором во время прохождения службы в армии, далекой от высоких материй. В начале 1910-х годов Ларионов уже настоящая звезда, бескомпромиссный новатор, который вдохновляет огромное количество художников, хотя сегодня его имя, увы, не столь известно, как имена Малевича, Кандинского, Татлина и даже Гончаровой. Почему так сложилось? Этим вопросом задавалось, наверное, не одно поколение искусствоведов, мои коллеги и я сама, потому что это действительно кажется достаточно несправедливым. Даже в паре Ларионов-Гончарова лучше известна Гончарова, и уж ее работы на зарубежных аукционах точно продаются дороже и ценятся выше. Мне кажется, ответ может состоять в том, что картин Ларионова вообще очень мало, в особенности ранних работ русского периода. И поскольку он после знаменитых прорывных выставок начала 1910-х годов в России не участвовал в проектах, по которым писалась уже новая история искусства, его имя как-то постепенно стало стираться из памяти. Но есть интересный факт, имеющий прямое отношение к картине «Отдыхающий солдат». Когда в 1919 году было принято решение о создании Музея живописной культуры, закупочная комиссия состояла из ведущих русских художников того времени. Они отправились в мастерскую Ларионова и купили часть работ, потому что прекрасно понимали, что и Ларионов, и Гончарова — важнейшие фигуры русского авангарда, и что их открытие и пластическое новаторство должно быть представлено в самых разных разделах экспозиции этого музея. «Отдыхающий солдат» был в числе тех работ, которые в 1919 году купил отдел ИЗО Наркомпроса. И в 1928 году, после закрытия Музея живописной культуры, в составе списка номер 1, списка работ, отобранных для Третьяковской галереи, они поступили в основное собрание музея. При этом я хорошо помню, что когда впервые увидела эту картину, я пережила настоящий шок. Мои представления о русском искусстве были в тот момент совсем иными. Это было в 1974 году. Я училась на третьем курсе искусствоведческого отделения ИСТФАКа МГУ. И эту работу увидела немножечко из-под полы, когда мой преподаватель Михаил Михайлович Оленов отобрав несколько самых верных, надежных и любимых студентов с нашего курса, повел нас в запасник Третьяковской галереи, который тогда располагался в бывшей домовой церкви Павла Михайловича Третьякова. Сегодня церковь святителя Николая в Толмачах — действующий храм, который является частью Третьяковской галереи. Тогда она выглядела совсем по-другому. Во внутреннем пространстве храма было несколько уровней настилов, и именно там я впервые увидела и черный квадрат Малевича, и отдыхающего солдата Ларионова. То, что мы увидели среди бесконечных штабелей с полотнами художников русского авангарда, оказалось невероятным соединением высокого и низкого, high and low, равного которому трудно найти в мировом искусстве. Даже тогда, при первом знакомстве, картина поразила свободой и изысканностью живописи, представляющей самый что ни на есть низкий сюжет, лениво развалившийся солдат под забором с примитивными рисунками и весьма вольным текстом. При взгляде на картину эта заборная надпись сразу бросается в глаза. Мне кажется, что Ларионов был первым художником, кто стал включать в свои произведения тексты, стилизуя их под детские каракули или надписи на заборе, как в данном случае. Написано «Срок службы», и рядом нарисована лошадка. В солдатской серии, которой принадлежит отдыхающий солдат, есть несколько работ, где солдаты изображены на лошадях. Лошадка и свинья — любимые персонажи примитивистского периода Ларионова. И, так же, как в других его картинах, эта лошадка обрисована буквально двумя-тремя штрихами. И вокруг нее стоят даты — 1909, 1910 и 1911. Реальные даты прохождения Ларионовым службы. Рядом нарисована почти первобытная Венерка. Фигурка, предвосхищающая период Ларионова от солдатской серии к серии Венер, а потом к временам года. Над головой солдата есть надпись «Последний раз». А дальше слово, которое начинается на букву «С». Его сложно здесь воспроизвести, оно грубое, но вполне употребимое. Конечно, в этой работе важны и инновационны не только тексты. Здесь Ларионов, наверное, одним из первых ставит проблему, с которой мы столкнемся очень часто в искусстве XX века. Сочетание высокого и низкого, возвышенного и низменного. Я имею в виду, что, используя самые изысканные живописные приемы и традиционную высокую иконографию, художник обращается к самому, что ни на есть обычному, очень приземленному сюжету. Сама поза отдыхающего солдата — это классический сюжет, вальяжно возлежащий речной бог или лежащая Венера. И как раз-таки в этом и кроется удивительное, ироничное и шокирующее сочетание высокого и низкого. Перед нами традиционное фигуративное полотно. Все-таки Ларионов остается в рамках станковой картины. В отличие от Татлина, он не выходит в третье измерение. Тем не менее, в этой картине изображено не языческое божество, не античный патриций, а солдат, который очень своеобразно, переплетя ноги, отдыхает, лежа на расстеленной шинели, румяный, пышущий здоровьем парень. В одной его лапе — это даже не рука, а настоящая лапа — кисет, другая лапа уперта в бок, и видно только четыре пальца. Написано все в совершенно удивительной гамме приглушенных цветов и тонов, которая, конечно, заставляет вспомнить о том, что Ларионов — ученик Серова, и что Ларионова называли самым изысканным русским импрессионистом и фантастическим колористом. Михаил Ларионов служил в и 1909, и в 1911 годах, а потом был призван в армию во время Первой мировой войны, был контужен и испытал сильнейший психологический шок. От этой мысли не можешь избавиться, когда смотришь на этого отдыхающего в неге солдата, на других персонажей картин солдатской серии, и знаешь, что случится через 3 года с ними во время Первой мировой войны. Картина как будто бы уже знает что-то, чего не знает сам Ларионов. На самом деле, это тот вопрос, на который мне сложно найти ответ. Может быть, ответ коренится в какой-то невероятной переизбыточной личности самого Ларионова. Эта переизбыточность была присуща искусству времени, Бубнова-Валецам и самому Ларионову. Я думаю, что его интересовал, если можно взять на себя смелость угадать то, что было для Ларионова главным, поиск приемов нового иного пластического языка, которые были сродни поискам поэтов-футуристов. Маяковский писал: «Улица корчится без языка». Они все чувствовали себя безязыкими. Они нащупывали совершенно новый язык искусства XX века. И именно этот поиск разительно отличает примитивистские полотна Ларионова и данную картину от всего, что было создано в искусстве ранее. Наверное, именно пластические эксперименты вызывали первый шок. Потом, когда вглядываешься в это полотно, когда читаешь эту надпись, начинаешь понимать, что это особый мир, и благовоспитанной барышне точно не место на этом празднике жизни. Понятно, что, помимо всего прочего, здесь видно сознательное желание эпатажа. Эпатировать Ларионов хотел не только буржуа, но и художественную интеллигенцию того времени, серебряный век символистов и так далее. Если посмотреть на расстановку художественных сил в этот период, то лидером и главным ниспровергателем всех основ был именно Ларионов. Уже потом двумя самыми главными фигурами русского авангарда стали Татлин и Малевич, которые шли в какой-то момент по стопам Ларионова. Интересно, что Сергей Павлович Дягилев, посмотрите, как удивительно эта фигура вписывается в жизнь Ларионова и влияет на нее. Именно Дягилев, увидев в изысканном импрессионисте невероятную перспективу, в 1906 году приглашает его стать участником русской художественной выставки в рамках осеннего салона в Париже и поручает ему работу с полотнами Врубеля. Сергей Павлович Дягилев, 1872-1929, русский театральный и художественный деятель, антрепренер, организатор русских сезонов в Париже. А Врубель стал настоящей сенсацией этой выставки. Ларионов уже тогда обладает репутацией бунтаря. Не случайно его бесконечно отчисляли из Московского училища живописи, ваяния и зодчества, хотя потом снова принимали. Известна даже история про то, как ему купили билет домой в Тирасполь и проследили, чтобы он сел в поезд и не возвращался к учебе, а он вернулся. Интересно, что Сергей Павлович Дягилев, у которого уж точно был нюх на все самое новое, свежее, на то, зачем будущее, приглашает именно Ларионова и Гончарову работать с ним над «Золотым петушком». «Золотой петушок» — опера-балет, поставленная в 1914 году труппой «Русский балет Дягилева» по опере Римского-Корсакова в «Опера Париж». Так они оказываются в 1914-1915 годах в Париже, откуда уже больше в Россию не возвращаются. Действительно, это был поразительный союз двух выдающихся художников, наделенных невероятным талантом. Я бы сказала в отношении Ларионова — гений, а Гончарову бы назвала безмерно талантливой. Удивительно в этом союзе еще и то, что очень часто работы Гончаровой более поздних лет подписаны фамилией Ларионова. И только сегодня у исследователей есть реальная возможность установить подлинное авторство. Наверное, работы Гончаровой в Париже были менее востребованы, чем работы Михаила Ларионова, который в определенный момент был главным художником в антрепризе Дягилева. И не только художником, но и постановщиком, и балетмейстером. Он вообще невероятно увлекался балетом. Когда смотришь на сохранившиеся костюмы спектакля «Шут» или эскизы для этих постановок, понимаешь, что они реально предопределили развитие сценографии и эстетики балетного спектакля XX века. И Ларионов настолько ушел вперед, что даже сегодня возврат к этому воспринимается как бы невероятная степень авангардности. Ларионов до определенного момента не был моим героем. Если быть окончательно честной, только после того, как я стала серьезно заниматься авангардом, я стала понимать значение и роль Ларионова и преисполняться вопросом, почему это имя не стоит наравне с именами Малевича, Татлина и Кандинского, которые неоспоримо являются тремя главными фигурами русского авангарда, определившими во многом мировое художественное развитие в XX веке. Потом уже, когда я пришла в Третьяковскую галерею, и мы стали работать над первой в истории большой ретроспективой Ларионова, состоявшейся в 2018 году, пришло осознание того, что его имя нужно поставить рядом с Малевичем, Татлиным и Кандинским. Тем более, что со всей очевидностью понятно, не будь Ларионова, не было бы таких Татлина и Малевича, какими мы их знаем, и многое бы пошло по другому пути. Выставка в Третьяковской галерее, объединившая огромное количество произведений художника из российских и зарубежных собраний и представившая все основные этапы его долгого творческого пути от времени бури и натиска его раннего русского периода, когда переход от импрессионизма к примитивизму, от примитивизма к новому примитиву, а потом к лучизму с выходом в беспредметность, занимал от полугода до года, через прорыв в его театральных работах для антрепризы Дягилева к изысканности и минимализму графических произведений 1920-1930-х годов, предвосхищающих открытие послевоенного абстрактного искусства. Сделало очень много для понимания масштаба и уникальности его дарования. Чем еще потрясает Ларионов? Свободнейшей игрой всем, чем можно. Он спокойно пишет синюю или нежно-голубую свинью на улице провинциального городка. Все окрашено иронией, юмором, обыгрыванием и сочетанием высокого и низкого, состыковкой всего в каком-то очень забавном ключе. Эта попытка через иронию прийти к согласию с самим собой — очень мощный инструмент. Главное — моцартовская легкость. Ощущение абсолютной творческой свободы. Умение видеть за горизонтом. Плюс это не окрашивается высоким пафосом осознания себя как пророка, творца и демиурга. Как это зачастую было с рядом его не менее великих коллег. Удивительно и то, что Ларионов, среди прочего, изобрел еще и боди-арт. Если не изобрел, то, по крайней мере, был его ярким представителем. Раскрашенные лица Бурлюка и самого Ларионова, прогулки по Кузнецкому мосту — первые манифестации подобного рода. Давид Давидович Бурлюк, 1882-1967, русский и американский поэт и художник, один из основателей футуризма. Сохранилась знаменитая фотография Натальи Гончаровой с раскрашенным лицом. Без воспроизведения этой фотографии не обходится ни одна персональная выставка художницы. Тут же вспоминается эскиз костюма Кикиморы для балета «Русские сказки», оформленного Ларионовым для Дягилева, и фото Бронислава Нежинской с раскрашенным лицом в этой роли. Для меня, наверное, самое интересное в Ларионове то, что он еще на самом деле не открыт. То, что он еще до конца не случился. По крайней мере, для мира. Очень надеюсь, что такой проект впереди. Я сделаю все, что от меня зависит, и все, что возможно для того, чтобы открывать миру эту важнейшую фигуру, которая сегодня кажется даже более актуальной, чем она казалась всего десятилетия назад. Михаил Ларионов. Времена года. Весна. 1912. Холст. Масло. 142/119. Картина «Времена года. Весна» — часть цикла из четырех картин «Времена года. Новый примитив». В Третьяковской галерее есть еще зима. Осень находится в центре Помпиду в Париже, а лето — в частной европейской коллекции, и вряд ли его можно будет увидеть в публичном пространстве в ближайшие годы. Я много раз рассказывала о временах года, но еще раз не сказать об этих работах не могу. Надо понимать, что этот цикл, определяемый как новый примитив, до появления черного квадрата Малевича был, на мой взгляд, наверное, самым радикальным художественным высказыванием, предопределившим очень многое в искусстве XX века. Причем тогда же, одномоментно, у Ларионова возникает лучизм. Трудно себе представить более разные вещи. В работах периода нового примитива Ларионов создает тот тип картин, в которых визуальный образ превращается в знак, близкий к петроглифам, а текст впервые становится самостоятельной частью художественного образа. Но невозможно не задать себе вопрос. Как в течение года от отдыхающего солдата с заборной надписью, от кацапской или еврейской Венеры, Ларионов смог перенестись в космизм лучизма? Ларионов невероятно многоликий, многообразный художник. Больше всего меня поражает то, как быстро он меняется. Какая-то невероятная смелость и почти мальчишеское безрассудство. Ты только нашел свой язык. Вначале это изысканнейший импрессионизм. И сразу лаконизм, брутальность и ирония неопримитивизма. Затем он изобретает лучизм и опять начинает все заново. Наверное, поэтому его и называют первым авангардистом, потому что он постоянно отметает все, что уже сделал, и не боится неизведанного и нового. Для меня Ларионов — это человек, который не боится меняться. И опять же, выставка в Третьяковской галерее доказала это как дважды два. Уже на неопримитивизме можно было вполне остановиться и стать бесспорным лидером. Тем не менее, буквально через полгода, меня действительно поражает этот временной шаг, возникают времена года, важнейшая работа Ларионова и одно из самых главных творений искусства XX века. К сожалению, на выставке в Третьяковской галерее нам удалось соединить только три картины из четырех. Четвертая находится в частном собрании, но и трех вполне достаточно для того, чтобы понять, сколь смелым был этот человек и сколь открыт он был самым неожиданным идеям и влиянием. Надо учитывать, что написать такие работы означало еще и наступить в каком-то смысле на горло собственной песни. Ты — феноменальный колорист. Ты можешь воссоздать эту трепетность окружающего тебя мира, как никто другой в русском искусстве. И ты отказываешься от этого. Превращаешь образ в знак. Возвращаешься к промифу, к каким-то категориям, о которых тогда еще не писали, и которые были формализованы в великих трудах Карла Густава Юнга и Джеймса Фрейзера в 1920-1930-х годах. Если внимательно вглядываться в эти полотна, в особенности это касается зимы из собрания Третьяковской галереи, видно, что ее ржавый фон создан из такого количества оттенков, что это продолжает оставаться потрясающей живописью. Понятно, что это в первую очередь концепция, это конструкция, это знак. Но при этом картина написана человеком, вобравшим в себя весь невероятный опыт живописи нового времени, Мы пережили несколько волн изменения отношения к экспериментам русского авангарда. От опоры на эти эксперименты в первые годы советской власти, когда вся страна стала полотном, мольбертом для авангардистов. Потом был период, когда авангардисты были вычеркнуты из истории искусства, и не было никакой возможности даже познакомиться с их произведениями. Потом, постепенно, в конце 70-х годов, эти работы стали появляться на зарубежных выставках и, наконец, в постоянных экспозициях советских музеев. В искусстве авангарда все шло под эгидой возвращения к первоистокам, возвращения к самым простым формам национального художественного высказывания. Художественные процессы в России шли параллельно тому, что происходило в Западной Европе. Ведь толчком для появления авиньонских девиц — Пикассо, которые считаются главной точкой отсчета для формирования концепции искусства XX века, послужила африканская скульптура. Это тоже возвращение к первоистокам, только не своей, а иной культуры. В России же было анонсировано возвращение к самому простому, имманентному нации и народу формату высказывания, к стилизации детского взгляда на мир, непосредственности и сведению образа к знаку. Отсюда может даже возникнуть ассоциация с наскальной живописью, что абсолютно тот же самый ход. Картина «Времена года весна» знаменует собой новую перспективу для искусства того времени и новую перспективу для искусства всего XX века. Это была попытка отказаться от совершенства тех приемов, которых живопись достигла к концу XIX и началу XX века. И поскольку традиционная классическая живопись пришла в Россию из Западной Европы, то в этой серии постулировался возврат к первоистокам, возврат к национальным концепциям, отказ от подражания Западу, возврат к Востоку и к самому простому и непосредственному художественному высказыванию. Картина разделена на четыре неравномерные части неровными рукотворными линиями. Изображение сведено к знаку. Древо жизни, под ним бабочка и гусеница. Символ того, что происходит весной, когда из гусеницы вылупляется прекрасная порхающая бабочка. Сама весна танцует, окруженная смешными ангелочками. Еще одно дерево, работы в саду и профили, мужской и женский. Здесь присутствует то, что стало настоящим русским ноу-хау для искусства XX века. Ларионов в этом цикле впервые сделал написанный текст важнейшей частью картины. Текст представлен так, как будто бы его написал ребенок, используя разноцветные цветные карандаши. «Весна ясная, прекрасная, с яркими цветами, с белыми облаками». И вот вы видите яркие цветы и белые облака, буквально все как написано. Вы видите дерево, но это не просто расцветающее весеннее дерево. Это, конечно же, древо жизни. И забавно, что гусеница по другую сторону дерева уже преобразовывается в бабочку. На самом деле это, конечно же, и символ весны, и символ рождения чего-то прекрасного, но весьма мимолетного. И опять же знак вечного повторяющегося цикла. Точно так же, как и расцветающее дерево в нижней части картины, как и люди, которые вроде бы занимаются весенними работами. Это просто криптограммы, а не фигуративные изображения. Конечно, главный образ картины — фигура счастливой пляшущей весны, окруженной ангелочками с крыльями. Навстречу этой весне летит птичка, которая прихватывает весну за волосы. Это не похоже ни на что, существовавшее до сих пор в искусстве нового времени. В этой картине, мне кажется, Ларионову, как никому другому, удалось схватить то, что немцы называют «Zeitgeist» — «духом времени», и сформулировать важнейшие не только для русского искусства, а для всего искусства XX века концепции, которые потом, на протяжении всего прошедшего столетия, всплывали на поверхность и становились главенствующими. Zeitgeist — немецкий, дух времени. Выразить Zeitgeist в произведении значит изобразить самую суть эпохи, ее главные идеи и настроения. Первое — это неопримитивизм. Первая оригинальная художественная формула, предложенная именно Ларионовым. Буквально через год — лучизм. Одна из первых попыток сформулировать концепцию беспредметности. Далее все, к чему он пришел за эти несколько лет, воплощается в фантастических театральных постановках Сергея Павловича Дягилева. И Ларионов уезжает из России, чтобы больше никогда туда не вернуться. Потом были годы работы на Дягилева. Создание самых радикальных, определивших развитие балетных постановок 20-го столетия спектаклей. Скромная, довольно закрытая жизнь в Париже. И сотни, и тысячи графических листов и небольших полотен, где прозрения будущего облекаются в самую изысканную форму и заставляют вспомнить абсолютное колористическое совершенство его ранних, написанных в России, импрессионистических работ. В какой-то момент в графических работах 30-х годов он выходит в беспредметность, которая для меня предвосхищает и полотна Ротко, и работы художников американского абстрактного экспрессионизма. Казимир Малевич. «Черный квадрат». 1915. Холст, масло. 79,5 на 79,5. Кто-то считает, что «Черный квадрат» — главное произведение, которое разделило весь ход развития мирового искусства на периоды до и после него. А кто-то полагает, что это просто черный квадрат и фиксируется на том, что изображение черного квадрата символизирует собой тьму и власть потусторонних сил. Я хорошо понимаю, что ощущают люди, которые в первый раз оказываются перед черным квадратом. Казалось бы, где здесь живопись? Где здесь искусство? Самая банальная реакция — я тоже так могу. Но когда подходишь к этой картине близко, то видишь, что у нее невероятно живая, дышащая фактура и черного, и белого. И понимаешь, что она написана великим живописцем. Центральная часть картины потрескалась от времени и вероятного несоблюдения автором технологии, так что просвечивает краска с других изображений, бывших ранее на этом холсте. Мои 40 с чем-то лет размышления над этой работой и, конечно же, исследования моих коллег сформировали у меня очень четкое представление об этой картине. Причем она рождает у меня не просто реакцию человека, привыкшего размышлять, человека, который рационально реагирует на то или иное явление. Она вызывает у меня очень сильные чувства, сильные эмоциональные переживания. И смею предположить, что в этом, в том числе, и состоял замысел художника. По свидетельству его учеников, Малевич говорил, что он несколько дней не пил, не ел и не спал, пытаясь осознать, что он создал. А создал он действительно нечто, что покончило с тысячелетиями мировой традиции изображения окружающего мира. До «Черного квадрата» считалось, что главная задача художника в той или иной степени — объяснить, отразить, интерпретировать реальный мир. Малевич, идя по сложному пути от искусства модерна через увлечение творчеством Пикассо, добрался до того этапа в своих пластических и теоретических экспериментах, когда он поставил под вопрос саму основную задачу изобразительного искусства — быть изобразительным, и перешел к конструированию концепта, некого представления о мироздании. Он говорил, что вглядывается в это черное пространство, в эту черную поверхность, и, вглядываясь, напрягая все свое существо, анализируя все свои мысли и ощущения, он видит нечто подобное тому, что видели люди раньше, вглядываясь в изображение Бога. Малевич действительно ощущал себя пророком. Пророком считали его и ученики. Он осознавал себя демиургом и, видимо, в какой-то степени ставил знак равенства между своими креативными возможностями и креативностью, происходящей из божественного источника. И это слово я употребляю с полным пониманием того, что это значит, и с пониманием, что это применимо и к этой картине. В какой-то степени Малевич и его современник Шагал, о котором мы будем говорить дальше, — это антиподы. Но был момент в истории, когда в 1919 году они оказались рядом, преподавали в одной художественной школе, в родном для Марка Шагала городе Витебске. И Малевич, разработав теоретически и практически концепции новых систем в искусстве, одержал верх, выдавив Шагала, лишив его учеников и работы, и заставив последнего переехать в Москву. Для Шагала, возможно, это сыграло позитивную роль. За переездом в Москву последовал заказ на монументальные панно для Государственного еврейского театра, и эти панно стали вершиной творчества художника. Если бы я, в числе прочих студентов и студенток, оказалась в 1919 году в Витебске, я бы, конечно, пошла учиться к Шагалу. Потому что для меня преподавательская система Малевича показалась бы, наверное, слишком жесткой и слишком деспотичной. Я все-таки больше люблю свободу. Но если говорить о значении того и другого мастера в мировой, космической перспективе, наверное, правильнее было бы сделать выбор в пользу Малевича. То, что предлагал он, было действительно полным переворотом, полным выходом за рамки того, как искусство существовало прежде, как воспринималось художественное произведение. Это еще раз показывает, насколько велики были возможности авангарда. Репродукцию Шагала приятно повесить в квартире, в офисе, в общественном пространстве. Очень трудно, думаю, жить с черным квадратом Малевича. Я была много лет назад в нью-йоркской квартире Рональда Лаудера, где в гостиной висит черный прямоугольник Малевича. Это сложное ощущение. Жить с этим и смотреть на это каждый день, думаю, очень непросто. Рональд Лаудер, 1944 год рождения. Предприниматель, коллекционер и филантроп. Владелец Нью-Йоркской новой галереи. Конечно, за Малевичем было огромное будущее. То будущее, которое сегодня формально уже является прошлым. И то будущее, которое является будущим для нас и сейчас. Малевич и его учение в гораздо большей степени актуальны сегодня, чем то, что предлагал Марк Шагал. Тем более, что в какой-то степени Шагал — художник-одиночка. Это художник, который сформировал свой собственный язык. Существует мир Шагала, но мало кто последовал за ним. Если не говорить о не самых талантливых подражателях. Что касается Малевича, то это настоящее учение. Он сам воспринимал себя как пророка этого единственно истинного учения. И у него, как у любого пророка, были последователи. Сама система обучения, предложенная им, позволяла иметь учеников, которые при этом, надо сказать, не были похожи на эпигонов. Многие из учеников Малевича стали очень крупными художниками. К 1920 году вокруг Казимира Малевича сложилась группа «Унавис» — утвердители нового искусства. В нее входили Эль Лисицкий, Евгений Магарил, Лазарь Хидекель, Лев Юдин, Нина Коган и другие художники. Казимир Малевич. «Женщина с граблями». 1927. Холст. Масло. 99/74. Второй крестьянский цикл Малевича написан в 1928-1932 годах, но подписывает художник эти работы 1913-1915 годами. Я остановила свое внимание на небольшой картине «Женщина с граблями». На обороте дата 1915 год, потому что она лучшая из того, что есть в Третьяковской галерее, если говорить о втором крестьянском цикле Малевича или о его поздних супрематических работах. Основной корпус произведений этого художника хранится в Русском музее, куда их передала вдова Малевича после его смерти. Вторая по значимости коллекция с 1958 года находится в музее Стедельик в Амстердаме, и я позднее объясню, как она туда попала. Малевич начинал свой путь с символизма в духе голубой розы. Это была одна из его первых мистификаций — утверждение, что он участвовал в выставке голубой розы, куда его на самом деле не приняли. «Голубая роза» — символистское художественное объединение, названное в честь выставки 1907 года. Для живописи голуборосцев характерны голубоватые пастельные тона, нежные формы, отсутствие четких контуров. Ядро группы составляли живописцы Павел Кузнецов, Петр Уткин и скульптор Александр Матвеев. Для него это объединение было рубежным этапом. В «Голубой розе» видна очень ранняя заявка на беспредметность. Там все развеществляется. То, что царит на полотнах участников объединения, нежнейшее, изысканное цветовое марево, которое как-то где-то концентрируется, и из которого, в конце концов, выкристаллизовывается что-то, что напоминает фонтан, головы, фигуры или нечто иное. Я думаю, что Малевича в «Голуборозовцах» привлекало именно это. Малевича долго никуда не принимали. Он никак не мог поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. И ему все время приходилось возвращаться в родные места. Это был невероятный талант и гений, который очень трудно обретал свой путь. Вслед за увлечением «Голубой розой» Малевич перешел к следующему этапу. Мы знаем буквально единичные, небольшие по формату, импрессионистические работы Малевича после 1906 года, а сразу следом за ними возникает первый мощнейший всплеск — крестьянский цикл 1911-1912 годов. К сожалению, в России сегодня осталось всего две подобные картины, и обе они находятся в региональных музеях. Вслед за этим циклом Малевич очень быстро создает уже футуристические работы. В 1913 году он оформляет оперу Михаила Матюшина «Победа над солнцем», где впервые возникает образ черного квадрата. «Победа над солнцем» — футуристическая опера Михаила Матюшина и Алексея Крученых, построенная на музыкальной, литературной и живописной алогичности, стала примером синтеза искусств. Думается, что постановка этой оперы в 1913 году в оформлении Малевича стала важнейшим событием не только отечественного авангарда, но и всего мирового искусства. Эта постановка была весьма пугающей, и она, на мой взгляд, предвосхищает многое из трагических событий 20 и 21 веков. Это особенный мир, который сегодня вызывает ассоциацию с тем, что происходит в фильмах ужасов. Мир зомби, неотвратимое пришествие чего-то, что вне человека и вне традиционного представления о том, что такое мир, Земля, планета, человечество и гуманизм. Эта постановка вызывала острую реакцию и шок тогда, и сегодня ее современная реконструкция производит пугающее впечатление, по крайней мере, на таких эмоциональных людей, как я. В 1914-1915 годах Малевич создает протосупрематические и супрематические полотна, которые показывают на знаменитой последней футуристической выставке 010 в Петрограде. Тогда же он предлагает термин «супрематизм», чтобы описать эту никем доселе невиданную живопись, которая была абсолютным прорывом в неизвестное, в зазеркалье, в совершенно иную систему существования. Супрематизм, наивысший, с латыни. Направление в абстрактном искусстве, основанное Казимиром Малевичем в 1915 году. Картины супрематистов — это асимметричные композиции геометрических фигур, таких как квадрат, треугольник или круг. Искусство из изобразительного превращалось в формотворческое и жизнетворческое. На этой выставке черный квадрат был представлен в красном углу, как обычно вешали в крестьянских домах иконы. На самом деле, когда смотришь на ранние работы Малевича, на его первый крестьянский цикл, в частности, на «Косаря» из собрания Нижегородского художественного музея, то первая ассоциация, которая возникает, — это древнерусская иконопись. А ее на тот момент уже начали ценить. И с ней творчество Малевича соотносится напрямую. Годы после «Черного квадрата» для Малевича были периодом развития супрематических концепций, выходом в абсолютную космическую беспредметность, серии «Белое на белом», переживанием революции, активнейшим участием в выставках и созданием первых в мире музеев современного искусства в Москве, Петрограде и провинции, переездом в Витебск, созданием своей школы, работой в Инхуке, Гинхуке и многое другое. В 1927 году Малевич занимается организацией своих выставок в Варшаве и Берлине. Они стали настоящим взрывом и открытием. Благодаря этим выставкам Малевич получил известность в Европе, и мы можем говорить о сильнейшем влиянии его творчества на все развитие европейского искусства того времени и смело утверждать, что работы Малевича были хорошо известны и востребованы. Художник уезжает обратно в СССР, надеясь на следующий год вернуться, и оставляет весь корпус своих картин немецкому архитектору Гуго Херингу. Но в следующем году Малевича не выпускают из СССР. И таким образом огромное количество созданного им остается в Германии. Херинг отказывается продавать эти картины и умудряется сохранить их в подвале в период господства Третьего Рейха, заклеймившего подобный тип искусства как дегенеративное. Лишь в 1959 году, через 24 года после смерти Малевича, он продает всю коллекцию в музей Стедельик в Амстердаме. Оставшись в России, Малевич в 1928 году начинает работать над своей большой ретроспективой в Третьяковской галерее, которая состоялась годом позже, в 1929. Именно в связи с этой выставкой он приезжает из Ленинграда в Москву и оценивает состояние черного квадрата, поступившего после закрытия Музея живописной культуры в собрание Третьяковки. Центральная часть этой работы начала покрываться кракелюрами достаточно рано, хотя состояние ее сохранилось вполне стабильное и не вызывает сегодня опасений реставраторов. Тогда же Малевич думал о том, чтобы отреставрировать свою главную картину, но потом решил для своей персональной выставки 1929 года написать вторую версию «Черного квадрата». Для выставки он начинает заново создавать огромный корпус своих работ. Перед ним стояла двойная задача. С одной стороны, создать те работы, которых в его раннем творчестве не было. Я имею в виду импрессионистические полотна, дабы обозначить прохождение всех необходимых ступеней восхождения к беспредметности и супрематизму. С другой стороны, когда он понял в 1928 году, что его не выпускают из СССР, и он остается без основного блока своих работ, оставленных в Берлине после выставок 1927 года, то перед персональной выставкой в Третьяковской галерее он с неизбежностью должен был создать большой блок произведений, которыми можно было достойно и максимально полно представить свое творчество, зафиксировать и закрепить лидирующую роль в развитии авангарда. При этом даже свои ранние работы он маркирует еще более ранними датами, перенося время их создания на 1,5-2 года назад. Таким образом, он столбит свое место в кругу великих новаторов русского авангарда, работавших в первые десятилетия XX века. В поздних супрематических работах Малевича огромную роль начинает играть фон, и становится отчетливо виден разрыв фона и первого плана, где присутствует обычно фронтально стоящая крупноформатная фигура или торс, или голова. Далее огромный провал пространства и задний план с маленькими фигурками или домиками, как на картине «Женщина с граблями». В своих поздних супрематических работах 1928-1932 годов Малевич конструирует мир, который является очень косвенным, очень опосредованным отражением мира реального. Он сводит изображение к знаку, к супрематической формуле. У его фигур почти нигде нет лиц. Обычно это овал. Иногда, как в случае с женщиной с граблями, это овал, поделенный на две части. Иногда, если он изображает крестьянина, то это белый овал, к которому снизу прикреплена черная метелка бороды, как будто это искусственная борода у персонажа на подмостках балагана. В этом мне видится реальная близость к метафизическому искусству, даже в чем-то к сюрреализму. Он датирует эти работы теми датами, когда были созданы похожие вещи, оставшиеся в Берлине, или те ранние произведения, которые уже давно находились в собраниях советских музеев. Сегодня мы отчетливо понимаем, что эти поздние произведения созданы в течение 4 лет с 1928 по 1932 год. В 1932 году в Ленинграде проходит выставка «Советские художники за 15 лет», посвященная 15-летию Октябрьской революции. Это была последняя возможность для Малевича показать большой корпус своих работ. Он пишет картины на те же сюжеты, что и в начале 1910-х годов, свой второй крестьянский цикл, и подписывает их задним числом, например, 1915 годом или 1913 или 1911, в зависимости от того, какую манеру он воспроизводит или пытается воспроизвести, но иным, новым образом. Когда видишь рядом работы 1928-1932 годов и ранние картины, то не возникает вопросов, когда какая была написана. Но десятилетиями этого не видели, не замечали и не понимали. И принимали, например, импрессионистические картины Малевича, написанные в конце 1920-х, начале 1930-х, за подлинный импрессионизм, созданный на рубеже 1900-1910-х годов. Как поздний крестьянский цикл Малевича соотносится с тем, что происходило в этот момент в деревне, с коллективизацией и радикальным изменением прежнего общинного характера крестьянской жизни? Давайте попробуем, оставив в стороне самые поздние работы, типа «Смычки», говорить о Малевиче как о художнике, который может передать в своих картинах сложное предчувствие, название одной из его поздних супрематических работ, но совершенно не создан для того, чтобы отражать реалии какого-то конкретного времени, тем более реалии социально-политические. «Смычки». Картина 1930 года. Малевич и сиюминутный непосредственный отклик на происходящее вокруг, как мне кажется, абсолютно несовместимые вещи. При всем отличии его поздних супрематических работ от ранних картин 1909-1912 года, крестьяне или просто фигуры, ведь неизвестно, женщина с граблями, крестьянка или нет, на заднем плане дома совсем не похожи на деревенские избы. Это абстракция. Даже при том, что в основе лежит антропоморфный образ. Я думаю, что у Малевича рефлексирования по поводу того, что происходит вокруг, реально были. Они не могли не быть, но это не выплескивалось наружу. И он продолжал осознавать себя творцом-демиургом, пророком и учителем. И то, что мы видим на его поздних полотнах, это момент остановленного времени, момент отсутствия действия, момент некоего предстояния, схожего с предстоянием святых на иконах или в росписях древнерусских храмов. Предстояние. Каноническая иконописная композиция. Второстепенные персонажи в позе моления обращены к главному божественному персонажу или его знаковому эквиваленту. Малевич совершил переворот в понимании того, что может делать искусство и каким оно должно быть. Он предложил отказ от господствовавшей столетия и тысячелетия концепции, основанной на теории подражания, на том, что мир должен производиться в тех формах, в каких его видит человеческий глаз. Мы часто используем слово «мистификация». Мистификация — это игра. Вспоминается прекрасная книга Йохана Хёйзинга «Человек играющий». Хёйзинга Йохан. Homo Ludens. Человек играющий. Издательство Ивана Лимбаха, 2011. Мне близка и нравится эта концепция. Но что касается Малевича, меня не оставляет мысль о том, что он-то как раз не был человеком играющим. У него все было очень всерьез. И меня его крайняя серьезность иногда смущает. Иногда она неудобна, а иногда эта чрезмерная серьезность, в том числе и по отношению к самому себе, начинает даже в чем-то отталкивать. Осознаешь, что при всей своей весомости и величии, при всей своей радикальности того прорыва, который он осуществил, он был полной противоположностью настоящему Моцарту авангарда, Михаилу Ларионову. Марк Шагал. Венчание. 1918. Холст. Масло. 102,5 на 120,7. В Третьяковской галерее хранится много важнейших работ Марка Шагала. Но «Венчание» мне кажется одной из самых глубоких и самых пронзительных. Это очень личное художественное высказывание. Картина написана в драматическом 1918 году, во время голода и разрухи, когда Шагал вместе с женой Беллой, она изображена на этом полотне, и с любимой дочерью Идой уезжает из послереволюционного Петрограда к себе домой, в родной Витебск. На щеке у Беллы рисунок, изображающий ребенка. Когда писалась эта картина, Иде было 2 года, но у Шагала изображение ребенка проступает на щеке невесты как знак союза 2 влюбленных людей, союза, скрепляемого новой жизнью, которая еще только должна в результате этой любви зародиться, как запечатленный на щеке поцелуй. Мне кажется, важно знать обстоятельства создания этого полотна, знать детали, настроение, знать, какой была жизнь художника в это время. С другой стороны, мимо этой картины просто невозможно пройти, по крайней мере, тому, кто восприимчив к эмоциональной стороне искусства, кто верит, что есть некие моменты встреч, и они предопределяют твою жизнь, Кто верит, что есть любовь, которая навеки связывает тебя с другим человеком? Так было с самим Шагалом. Он писал в своей книге «Моя жизнь» о встрече с Беллой на мосту в Витебске и о том, что сразу понял, что это его жена. Картина называется «Венчание». При этом здесь не идет речь о православном обряде. Ведь Шагал родился в еврейской семье, в черте оседлости. Эта картина уникальна в творчестве художника. В отличие от изысканной цветности более ранних его работ, она почти монохромна. Только невероятный бордово-малиновый отблеск на крыльях и лики соединяющего двух влюбленных ангела разбивает эту монохромность живописи, построенной на градациях черного, холодно-серого и белого. Одновременно бордово-красный цвет вызывает ассоциации с тревожным, почти кровавым закатом и звучит предупреждающим диссонансом, окрашивающим еще большим драматизмом изображенную сцену священного соединения двух людей, двух нашедших друг друга душ посреди холодного страшного мира. Этот цвет превращается в знак, и это тот цвет, которым отмечено время создания картины. Красный цвет осеняет и сближает две фигуры, теперь навеки связанные друг с другом. Это была абсолютно пророческая картина. И сколько бы раз Шагал не писал Беллу, ни до, ни после, ее образ не был столь щемящим и пронзительным, как здесь. И, глядя на эту сцену, словно предчувствуешь страшную боль утраты, которую испытает Шагал, когда через много лет Белла умрет в эмиграции в Америке.